Эпизод шестой. Говард всегда носил при себе мысленный образ Филдса, как воспоминание о страшном сне. Исписанные похабщенные доски поперек окон, подростки с сигаретами в зубах, вечно болтающиеся под разбитым навесом каждой автобусной остановки. Повсюду спутниковые антенны, воздетые к небу, как обнаженные сердцевины угрюмых железных цветков. Он часто задавал себе риторические вопросы. Что мешает людям сообща навести порядок у себя в районе? Что мешает объединить свои скудные ресурсы и купить одну газонокосилку на всех? Так нет же. Филдс полагал, что оба совета, областной и местный, обязаны убирать, чинить, ухаживать и давать, давать, давать. От таких мыслей Говард обычно переносился на Хоуп-стрит времен своего детства. На задних дворах, пусть даже крошечных, размером со скатерть, как, например, у его мамы, почти повсеместно росли турецкие бобы и картошка. Никакая сила, насколько знал Говард, не могла помешать обитателям полей выращивать свежие овощи. Никакая сила не могла заставить их махнуть рукой на хулиганистых отпрысков в капюшонах и с баллончиками краски. Никакая сила не могла помешать им выйти сообща на уборку и благоустройство территории, привести себя в порядок, найти работу. Отсюда Говард делал вывод, что сегодняшние жители предместья добровольно выбирают такой образ жизни, а слегка угрожающий дух деградации, витающий над их районом, это не что иное, как ощутимое проявление невежества и лени. Пэкфорд, напротив, сиял, как виделось Говарду, нравственной чистотой, будто коллективная душа его обитателей воплощалась в аккуратных мостовых, холмистых улицах и живописных домах. Место рождения Говарда не сводилось для него к конгломерату старинных зданий, быстрой речки, окаймленной деревьями, величественному силуэту аббатства и подвесным кашпо на центральной площади. Этот городок был его идеалом, образом жизни, микроцивилизацией, выстоявшей среди упадка страны. «Я человек Пэкфорда», — повторял он наезжавшим в летние месяцы туристам. «До мозга и костей». Этой сентенцией Говард делал себе прочувствованный комплимент, замаскированный под банальность. «Он родился в этом городе и здесь умрет». У него никогда не возникало желания уехать, сменить обстановку. Река, леса, они и так менялись со сменой времен года. Центральная площадь весной утопала в цветах, а под Рождество сверкала огнями. Барри Фейрбразер знал и, более того, озвучивал эту позицию. Он смеялся, сидя за столом в приходском зале собрания. Смеялся в лицо Говарду. «Знаешь, Говард, ты для меня Пэкфорд». И Говард, ничуть не смущаясь, он привык парировать все выпады Барри. Отвечал, «Для меня это высокая похвала, Барри, независимо от твоего подтекста». Говард даже позволял себе хохотнуть. У него в жизни оставалась одна цель, и сейчас она была близка как никогда, потому что передача Филдса в подчинение Ярвилу стала, пожалуй, только вопросом времени. А потом, за два дня до скоропостижной смерти Барри, Говард из надежного источника узнал, что его оппонент нарушил все известные правила субординации, написав для местной газеты статью о том, как благотворно подействовало на Кристал Уиден обучение в начальной школе святого Фомы. Идея представить читающей публике Кристал Уиден как воплощение успешной интеграции Филдса и Пэкфорда могла бы, как сказал тогда Говард, быть смешной, когда бы не имела далеко идущих последствий. Естественно, Фейрбразер натаскал девчонку заранее, и правда о ее грязном языке, о сорванных уроках, о доведенных до слез одноклассницах, о ее постоянных исключениях и восстановлениях, грозило утонуть во лжи. Говард полагался на здравомыслие земляков, но опасался журналистских домыслов и вмешательства несведущих доброхотов. Возражения его носили и принципиальный, и личный характер. Он еще не забыл, как плакала в его объятиях внучка, как зияли у нее во рту кровавые гнезда на месте выбитых зубов, и как он успокаивал ее обещаниями, что добрая фея принесет ей тройной подарок за каждый зубик.